Глава 28. «Она сказала, что мы улетим к звездам», — мямлил Поль на больничной койке. На него было жалко смотреть. Растерянный взгляд, заплаканные глаза. Он до сих пор не мог поверить, что его любимой девушки больше нет. «Сколько раз вы с ней летали к звездам за время знакомства?» Павел, потирая жесткую щетину подбородка, присел на табуретку рядом с кроватью. 3 раза точно. Мы принимали роскошную ванну, занимались любовью. Потом она предлагала мне полетать, и я с удовольствием соглашался на ее эксперимент. Что было потом? Ты уходил домой? Нет, мы засыпали, просыпались на следующее утро, и все было как обычно. А позавчера мама позвонила мне и предупредила, что я обязан присутствовать на ужине, поэтому я не остался у Риты. Мы вместе взлетели, а потом я вызвал такси. Уже по дороге домой мне стало плохо, я поднялся в спальню и потерял сознание. Тебе дико повезло, что вчера ты приехал домой вместо того, чтобы остаться. Мы смогли завести твое сердце, Поль. Считай, ты родился в рубашке, в отличие от твоей подружки. Я не могу поверить, что Риты больше нет. Она была такой красивой, такой обаятельной. Мы с ней часами могли смеяться с простых анекдотов, могли делиться самым сокровенным. Ее отец, французский предприниматель, отказал ей в средствах, и тогда я снял для нас двоих небольшую квартиру. Это был наш собственный маленький рай. Я оставлял ей деньги, чтобы она ни в чем не нуждалась, а она... Она любила меня таким, как есть. Вот таким неловким, неуклюжим и очень неуверенным в себе. Поль снова заплакал. Павел на мгновение прикрыл глаза. Ему стало невыносимо жаль брата. Какие же мы с Адиком сволочи. Подсунули ему оплаченный экземпляр женской привлекательности, насквозь прогнивший внутри. И за этот подарок он чуть не поплатился жизнью. Размышлял прокурор. Как бы там ни было, говорить с братом о том, что произошло, не было никакого смысла. Вошла медсестра. «Я принесла лекарство», — приветливо улыбнувшись прокурору, пояснила она. «Доктор прописал восстанавливающие капельницы. Сейчас как раз самое время для того, чтобы прокапаться». «Да, конечно». Павел поднялся со своего места и отошел к окну, позволив персоналу заниматься своей работой. «Знаешь, что самое противное в капельницах, Паша?» Подставляя правую руку медсестре, спросил Поль. «Что же? Когда в вену вгоняют иголку, чувствуешь неприятную боль. А когда мы с Ритой взлетали к звездам, боли почти не было, было только бесконечное счастье». «Не будь идиотом, Поль!» Не удержавшись, сорвался Павел. «После таких взлетов отправляются на тот свет». «А откуда ты знаешь, что здесь лучше? Если бы мама не вызвала меня домой, мы с Ритой сейчас были бы вместе. А так, моя жизнь снова пресная и серая. Она открыла мне целый мир, Паша. А теперь я снова никому не интересен». «Да ты хоть понимаешь, как тебя любит мать!» Нервно проведя рукой по светлым волосам, взорвался прокурор. «Она чуть разума не лишилась, когда у тебя остановилось сердце. А ты понимаешь, что такое жить под давлением такой безумной любви?» Лицо младшего брата страдальчески исказилось. «Ты хорошо устроился, брат. Сбежал из нашего жуткого особняка, строишь свою жизнь сам и почти не видишься с мамой. Эдик тоже сам по себе, а я... Я мишень для нерастраченной материнской заботы. Меня душит такая привязанность с ее стороны. Будь моя воля, я бы пошел в подводники, лишь бы не видеться с ней. Но это все не повод, чтобы сесть на иглу вместе с Ритой. Тебе меня не понять». Поль расстроенно покачал головой и откинулся на подушке. Успокаивающее лекарство медленно капало в вену, обволакивая его разум. «Точно. Куда уж мне понять твои высокие порывы, забыться с помощью дозы?» Фыркнул Павел. Ему хотелось сказать младшему брату, что он совсем обезумел от вседозволенности, и лучшее лекарство от такой блажи — отправиться в армию. Но Поль задремал, и прокурор промолчал. Не зная, чем еще себя занять выходной день, он решил проведать мать. Эдик уже рассказал ей о том, что Поля обвела вокруг пальца проститутка, прикинувшаяся студенткой. Как они с Павлом и договорились, он не открыл всей правды до конца. Павел подумал, что, скорее всего, мать сейчас на грани нервного срыва, ведь она и представить себе не могла, что ее любимого малыша подсадили на наркотики. Дверь открыла горничная. «Вы как раз подоспели к позднему завтраку, Павел Андреевич», — улыбнулась девушка. «Все в столовой». «Неужели вся семья завтракает вместе?» — удивился прокурор. «Представьте себе!» — весело отозвалась та. «Мы еще не завтракали. Будешь с нами кофе?» Выглянув из столовой, дружелюбно предложила мать. Она выглядела немного необычно. Светлые волосы были неуложены и рассыпались по плечам беспорядочными локонами, а вместо элегантного платья на ней был длинный шелковый халат цвета морской волны. «Пожалуй, не откажусь», — озадаченно потирая лоб, согласился Павел. Отец тоже был здесь. Бриджи и светлая майка выгодно оттеняли его загорелую кожу, и он, нисколько не стесняя, шлепал босыми ногами по мраморному полу. «Привет, сынок. Эдик еще спит», — сверкнув серо-голубыми глазами, сообщил отец. «Мы с мамой решили его не будить». «Ты так говоришь, будто Эдику до сих пор 7 лет». Усаживаясь рядом с ним, покачал головой Павел. «Как Поль?» Когда я уходил, ему поставили капельницу. «Врачи сказали, что Полю предстоит пройти курс реабилитации», вздохнула Маргарита. «И мне очень жаль, что все так вышло с твоей помолвкой, сынок. Передай Ане мои искренние извинения. Пока Поль не поправится, мы не сможем говорить о свадьбе». «Все, что не делается, все к лучшему», — задумчиво произнес прокурор. «Аня хотела свадьбу в конце августа, когда уйдет жара. К тому времени Поль поправится». «Мы с отцом решили, что как только Поля выпишут, мы отправимся с ним в Сочи, в наш дом у пляжа», — улыбнулась мать. «Малышу просто необходимо сменить обстановку после всего, что он пережил». «Малышу требуется хорошая взбучка, а не путешествие в Сочи», — фыркнул сын. «Паша, не будь так груб. Ох, и чему вас в полиции только учат?» — покачал головой отец. «А как же дедушка?» — посмотрел на родителей Павел. «Или вы решили сбросить его со счетов?» «Сейчас нет ничего важнее душевного состояния Поля», — нахмурилась Маргарита. «Дедушка и его наследство перейдут под твою ответственность». «Ничего себе заявление». Округлив глаза, уставился на родителей он. «Эдуард, тебе в помощь?» — подмигнул ему отец. «Мама, мне кажется, папа очень плохо на тебя влияет». Все еще не веря своим ушам, повернулся к матери Павел. «Сынок, вчерашнее происшествие с Полем показало нам с папой истинное положение вещей. Нет ничего ценнее человеческой жизни. Сейчас надо поставить на ноги малыша». «Малышу 18, мама. Хочешь быстро вытрясти из него дурь? Отправь его служить в армию. Никакое путешествие не вставит ему мозги на место. Так что перестань трястись над ним, словно наседка. И давай займемся вопросами, связанными с дедушкиной болезнью». «Паша, прекрати указывать мне, что делать. Похороны дедушки плохо скажутся на малыше. Он сам чуть не отправился на тот свет вместе со своей подружкой. Поэтому, как только сердце дедушки откажет, вы с Эдуардом поедете в Москву и обо всем позаботитесь». «Это же твой родной отец». «У нас с ним давно нет никаких отношений. Все, что меня с ним связывает, это завещание, в котором черным по белому написано, что ты, мой дорогой сын, станешь его наследником». «А меня наследство не волнует. Я хочу просто спокойно жить и работать». В дверях столовой появился заспанный Эдик. Джинсы были подкатаны, майка помята. Видимо, со вчерашнего вечера в доме вдруг резко решили перестать соблюдать правила, установленные мамочкой. «Всем приятного утра. О чем жаркий спор?» Протирая глаза, поинтересовался средний сын. «Поздравляю, Эдик. Ты выиграл путевку на похороны. Пока мама и папа вместе с Полем будут наслаждаться нашим гостеприимным домиком в Сочи, мы с тобой будем должны похоронить дедушку». «А он уже умер?» «Пока еще нет», — саркастически хмыкнув, ответил за Павла отец. «Но мамочка говорит, что его смерть — дело времени». «Почему я?» — возмущенно посмотрел на родителей Эдуард. «Потому что больше некому», — развела руками мать.